Добрый вечер. Добрый вечер всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Мы с вами очень давно собирались поговорить о психологии одежды. И такие предложения были и у нас на сайте в сети интернет, и на нашем автоответчике в студии. Только я все не решался, потому что... Ну, не могу я себя считать, ну, никак специалистом по моде, честное слово. Все решили праздники и жара в Москве. По той простой причине, что я отправился на прогулку в парк. Надо сказать, что приходится делать мне это достаточно редко, поэтому каждый раз, когда я оказываюсь в большом московском парке, я как-то теряюсь. И начинаю наблюдать за людьми. А что значит наблюдать за людьми? Ну, в общем, в первую очередь бросается в глаза именно то, как люди одеваются. Если говорить о лете, точнее говоря, раздеваются. Я гулял по парку и думал, что каждый вариант летней повседневной одежды для отдыха, я же видел именно это, является... неким сообщением, которое посылает человек себе и миру. И решил, что нам действительно пора сегодня по телефону 495-956-15-14 попробовать научиться понимать и читать те сообщения, которые мы понимаем друг другу, которые мы посылаем друг другу одеждой. Потому что, ну, понятное дело, что, начиная с 90-х годов, мы набросились на разнообразие всех и всевозможных одежд и одежек, начиная от самых модных, престижных и дорогих, и кончая самыми, что ни на есть, секонд-хендными и распродажными. Но, тем не менее, каждый получил возможность подбирать одежду по своему стилю. То есть... пытаясь выразить какое-то свое сообщение. Нам редко приходится задумываться об этих сообщениях, и поэтому я сразу хочу предупредить, что если кто-то вдруг узнает себя в тех портретах, которые я попытаюсь сегодня как-то вспомнить и нарисовать в эфире программы, то, знаете, это были не вы. И парк я, разумеется, московский, в котором я гулял, называть не буду. Ну, просто мы в чем-то разные, а в чем-то похожи друг на друга. Если вас, дорогие радиослушатели, удивляет манера одеваться современно кого-то, мужчин, женщин, девушек, юношей, то, пожалуйста, звоните по телефону 495-956-1514, и мы с вами попробуем понять вместе на дилетантском уровне, поскольку, еще раз предупреждаю, в моде я дилетант, и в парке совершал именно прогулку дилетанта, такого вот человека, упавшего с луны и наблюдающего за тем, как люди одеваются. Поэтому специалистов по моде прошу меня простить. Но вот если вас интересуют психологические тайны, почему же человек одевается так или иначе? Приведу простой пример. Ну вот метро, даже, может быть, не очень переполненный вагон. В нем едет мужчина в майке без рукавов, естественно, с нестриженными подмышками и с пятнами пота на всей майке. Едет очень гордо. Что это значит? Ну, в общем, понятно. Это значит, мне на всех плевать. Это ровно то самое сообщение, которое мужчина этот пытается передать миру. Но это сообщение очень простое. Есть и более сложное сообщение. Что хотите сказать людям своей одеждой вы? И если вы ничего не хотите сказать, то, может быть, вы обращали внимание на какой-то стиль повседневной, а не модный, подчеркиваю, на какой-то стиль повседневной одежды и догадались, что этот стиль одежды означает, что его владелец хочет сообщить. По крайней мере, могу вам предложить некоторую форму самопознания. Иногда очень интересно наблюдать за людьми и пытаться понять, что они передают с помощью одежды. Сегодня будем пытаться делать это вместе по телефону 495-956-1514 и на сайте www.serebnity.ru. Найти наш сайт в интернете можно, набрав по-русски словосочетание «серебряные нити». Ну, а музыкальные паузы, естественно, сугубо по моему вкусу. Есть у меня любимая певица 50-х годов. Я ее тщательно скрываю. Мы как-то однажды слушали ее композицию в передаче, но это было, боже мой, уже 10 лет тому назад. Поэтому сегодня о моде и о способах самовыражения будет петь моя любимая и загадочная певица 50-х годов. I'm just an old-fashioned girl with an old-fashioned mind. Not sophisticated, I'm the plain and simple kind. I want an old-fashioned house with an old-fashioned fence and an old-fashioned millionaire. I'd like a plain, simple car, a cerise Cadillac, long enough to have a bowling alley in the back. I want an old-fashioned house with an old-fashioned fence and an old-fashioned millionaire. I'll stay weaving at my loom, be no trouble to my groom, if he'll keep the piles of money mounting. In our cottage there will be a soundproof nursery, not to wake the baby while I'm counting. I like the old-fashioned flowers, violets are for me, have them made in diamonds by the man at Tiffany. I want an old-fashioned house with an old-fashioned fence and an old-fashioned millionaire. I'm just a pilgrim at heart, oh so pure and genteel. Catch me in Las Vegas when I'm at the spinning wheel. I want an old-fashioned house with an old-fashioned fence and an old-fashioned millionaire. I'll ask for such simple things when my birthday occurs, two apartment buildings that are labeled hers and hers. I want an old-fashioned house with an old-fashioned fence and an old-fashioned millionaire. I like Chopin and Bizet and the songs of yesterday, string quartets and Polynesian carols. But the music that excels is the sound of oil wells as they slurp, slurp, slurp into the barrels. My little home will be quaint as an old parasol, and instead of carpets I'll have money wall to wall. I want an old-fashioned house with an old-fashioned fence and an old-fashioned millionaire. Серебряные нити. Ну что ж, я буду рассказывать о своих впечатлениях о людях в Московском парке. А вы, если у вас были когда-то ощущения похожие о том, что, о чем думали вы, глядя на то, как сегодня одеваются в среднем, разумеется, неназванных приемах, обычные люди. Вот напротив меня сидела дама лет 35-37 на вид, в белой маечке с парусниками, с фотографией, видимо, регаты какой-то на майке, в ярко-розовых штанах в обтяжку, с ребенком лет 8-9 на вид, и, по всей видимости, с мужем, который вот в той самой майке без рукавов грустно обретался вокруг лавочки. Дама, как и положено, читала толстую книжку. Что это значит, подумал я. Ну, это было просто... Был первый человек, на одежду которого упал мой взгляд. И я подумал, что... Это сообщение. Сообщение о том, что вот у меня все хорошо. Я уже замужем. Ребенок у меня подрастает. Ну вот бездонные запасы романтики в моей душе так никому и не понадобились. Люди, может быть, они кому-нибудь пригодятся. Вот что-то, этюд, следующий этюд в розовых тонах, но совсем-совсем другой. Мужчина, на вид лет 40, с округлым животиком заслуженного пьяницы РСФСР, с ребенком, которого он держит за руку, коротко стриженный, одет в розовую маечку, многократно стиранную, очень похожую по цвету на брюки той самой дамы, о которой я говорил в начале. Маечка с Микки Маусом, неоднократно стиранная. Сразу ниже живота растут такие же неоднократно стиранные, очень чистые, заслуженные семейные трусы. В смысле, вот эти самые пляжные штаны или бриджи, не знаю, как они правильно называются, они были когда-то белыми, в синюю клеточку. На шее... Плоская золотая цепочка, по счастью, без всяких добавлений к ней. Идет чуточку в развалочку. Таких людей много сейчас, я знаю. Человек хочет сообщить. Я сосунок. И даже не думайте, что я... Сейчас на отдыхе останусь взрослым человеком. Там вот на работе я что-то делаю и за что-то отвечаю. И больше ни-ни. Все остальное время я сосунок. Так и знаете. Сосунок, исключительно сосунок. И могу только поржать, пососать пиво, рассказать несколько скабрёзных анекдотов. Но это максимум. Больше ни на что рассчитывать нельзя. Рядом идет жена. Коренастая дама. Ну, выглядит лет на 5, наверное, помоложе своего мужа. В белой майке. В светло-сером пиджаке. И черных офисных глаженных брюках. Черных туфлях на небольшом каблучке. Что она пытается сообщить? Ну, я думаю, вы посмотрите на меня, люди. С этим сосунком мне все время приходится быть мужчиной. Мне все время нужно быть в форме. Вы отдыхаете, а я все время на работе. Я контролирую его поведение. Очень тяжкая и ответственная должность. Но должность... Именно так и не иначе она воспринимается. Ну, возможно, все эти мои размышления останутся совсем голословными. Зато замечательную теоретическую базу под все эти разговоры подвела наша постоянная радиослушательница Евгения. Доброй ночи. В одежде, как и везде, есть экономика одежды, а есть ее мистика. Я думаю, что мы сегодня говорим все-таки о мистике. В чем же мистика одежды? В любой мифологии есть реальность, внешний мир, есть нереальность, внутренний мир души, а есть еще промежуточный мир между ними. Вот к этому промежуточному миру и относится одежда. Одежда говорит о характере взаимодействия души человека с реальностью, и она же является одним из способов этого взаимодействия. Правда, это взаимодействие часто неравноценное, в нем куда больше действия внешней реальности на человека, который надевает, как правило, типовую магазинную одежду и под нее подстраивает свое душевное самочувствие. Но бывает и обратное влияние, когда женщина шьет себе что-то оригинальное и проявляет в этом содержание своей души, или вдруг находит в магазине не очень обычную одежду, которая этому содержанию соответствует. А потом она ходит в этой одежде, и ее видят окружающие, и у них этот образ вызывает какие-то эмоции, иногда неожиданные для них самих. Я считаю, что вкус в одежде – это проявление вечного закона единства противоположностей. Вкус, по-моему, это создание образа, в котором есть баланс, равновесие. Равновесие между стандартизующими требованиями реальности и содержанием своей души нереальности. Вкус – это баланс между яркостью и сдержанностью, шаблонностью и оригинальностью, сексуальностью и аскетизмом, строгостью и легкомысленностью. Конечно, у тех женщин, которые хоть сколько-нибудь умеют шить, а я отношусь к таким женщинам, больше возможностей такого баланса достичь. Есть такая общая формула – одежда – это цвет плюс линии. Вот тут и должен быть баланс. Если ткань яркого красивого цвета или с красивым интересным рисунком, то силуэт, покрой одежды должны быть сдержанными, близкими к классическим. А если цвет строгий или нейтральный, то тогда что-то интересное должно быть в линиях. Это не обязательно сам силуэт, это могут быть какие-то необычные складки или детали. Это, конечно, я говорю об одежде для повседневной жизни, а не для каких-то особых случаев. Вот ведь... Что я хотел сказать. Во-первых, то, что, Жень, с каждым вашим сообщением, присланным нам в студию, они становятся все более точными и лаконичными. Спасибо вам большое. А во-вторых, блестящая мысль о промежуточном мире. Смотрите, если исходить из слов Жени, то получается, что одежда своего рода дневной вариант сна. Фрейд говорил о сновидениях, что это ночное удовлетворение дневных несбывшихся желаний. Вот одежда, вот этот самый промежуточный мир, о котором говорила Женя, это ведь тоже неосознанное, вполне неосознанное удовлетворение тех самых несбывшихся желаний. И это в высшей степени... Важно понимать, потому что мне кажется, что если почувствовать наше желание одеваться вот так, то выяснится, что вот тот самый баланс, о котором говорила Женя, и которого она достигает, создавая одежду сама, и это здорово, можно достичь и с помощью все того же самого осознания. Может быть, одной из главных тем нашей передачи. Вот если мы понимаем, что мы хотим сказать людям, мужчинам или женщинам, которые на нас смотрят, если мы осознаем замысел своей одежды, у нас внезапно появляется вкус. А если вот это нравится, не нравится, происходит случайным образом, то, на мой взгляд, всегда получается безвкусица. Здравствуйте, Наталья. Доброй ночи. Я хотела сказать, что вы очень точно возраст подчеркиваете, потому что я, например, за собой лично заметила, как менялись мои пристрастия в одежде с возрастом и с тем, что я пережила в жизни. И я, например, у меня много альбомов, фотографий, и если показать меня, вот, допустим, до того, как я испытала скорбь, и это связано было со смертью младенца моего ребенка, 2 года я это все видела, и на фоне маминой смерти, и я воцерковляюсь, я прихожу в Дом Божий. И я становлюсь другим человеком, и другим человеком становлюсь не только изнутри, но, так сказать, снаружи, потому что... Я даже, ну, люди меня не узнают, я становлюсь другой. Не мгновенно, нет, постепенно. У меня дорога к храму лежит через парк, парк Дружбы, через такие мостики, прудов там много у меня. И я стала замечать, что я никому ничего не хочу сказать. Я хочу сказать себе... И вот тому месту, где я нашла спасение. И в конце концов, у меня одежды много очень. И я продавала то, что я носила раньше, хотя мне было тяжело где-то расставаться. И даже мне все казалось, что нет-нет, да может я одену что-то из прошлой жизни. Потом я поняла, что я с ужасом вспоминаю себя в коротком, с ужасом вспоминаю себя в брюках. Я их могу одеть. У меня их много, но на севере, северная страна, да, у нас страна, я могу одеть под юбку. Но и то мне кажется, что это какой-то обман. Потому что, нельзя, у нас уже и батюшки немножко относятся так. Есть понятие женских брюк и так далее. Вот так я обзавелась множеством юбок, множеством всевозможных фасонов и курточек, и кофточек, и на Святую Землю поехала. Как-то Господь сам мне посылает. Спасибо большое, такую одежду. Наталья. Я вот ведь что хочу, может быть, не сказать, заметить. Очень трудно говорить в таких ситуациях. Но мне кажется, когда вы обзаводитесь множеством юбочек и кофточек, вы все еще пытаетесь выразить что-то внешнее. А на месте внутренних извинений еще пока очень много беды. И я думаю, что все равно любая беда переживется. И вот когда этого большого количества кофточек и юбочек не понадобится, вот тогда настанет внутренний покой в душе, которого я вам желаю. Здравствуйте, Марина Вячеславовна. Алло. Есть Марина Вячеславовна из Подмосковья? Нет? Я вернусь к нашим обычным наблюдением. Бывает и все гораздо скромнее и строже в парках. Например, черный спортивный костюм. Новенький, недешевый. Обтягивающий, подчеркивающий красоту ног. Красивая прическа. Шпильки в парке на 30-сантиметровом каблуке. На вид, чуть больше 20, наверное, девушки. Что она пытается сообщить? Мне кажется, примерно следующее. Я девушка на выданье. Но только я очень строгая девушка на выданье. Просто так ко мне не подходи. Если подходишь, сразу замуж. И все остальные отношения не рассматриваются. Примерно так. А вот молодой человек, одетый в модную клетчатую ковбойскую рубашку. Модно несменяемые, между прочим. И в джинсы, конечно. Обычно она означает примерно следующее. Мы, парни, строгие и работящие. Только из-за этого жизнь никак не удается. Из-за того, что мы такие строгие и работящие. Конечно, мы же ковбои, поэтому с нами надо держаться осторожно. Ежели чего, можем брызнуть между рогов. Во всем остальном, очень строгие. И поэтому нас, ковбоев, ни в коем случае обижать нельзя. Вот идет высокая девушка с джинсами, обтяжку и с мамой. Девушка высокая, и каблуки у нее тоже высокие. Высокие обтягивающие джинсы. И майка с двумя стразами и цепями. Я вообще себе не представлял, что такие майки где-то делают. В районе сосков два огромных страза, как два глаза. Между ними блестящие цепи, спускающиеся к животу. Ну, я даже специально поближе подошел, вижу плохо, поскольку хотел понять, это цепи железные или они все-таки, ну, как бы легкие, из какого-то синтетического материала к майке. Подошел поближе, понял, да, действительно, из синтетического материала. Что может означать эта потрясающая душу майка? Ну, что-то такое гусарское или гренадерское. Оно же в символике-то своей совершенно неистребимо. О чем говорит девушка, красивая девушка, между прочим? Ну, мне кажется, она говорит: «Я готова тебя взять в руки. Ты разболтанный, а я в любой момент возьму тебя в руки и с тобой справлюсь. Даже два этих блестящих страза как будто говорят: я вижу тебя насквозь». Вот прям противоположная девушка. Маленькая немножко, пухленькая. Тоже лет, наверное, 25. Небольшой росточек, босоножки на маленьком каблучке, супер-мини-юбка практически нет. Все остальное блестит, все блестит. Лицо блестит. Это юбка, она, как это правильно называется, не знаю, с четырьмя лампасами из стразов переливается при шевелении нижней половиной тела на солнце. Майка. Знаете, такие майки, да? Вся покрытая блестками. Глаз невозможно сфокусировать. Я называю сообщения таких девушек бриллиантиками. Но для меня примерно такое. Я ищу шею, для которой я могу быть достойным украшением. Повисну на шее с огромным удовольствием и буду там висеть сколько смогу. Ну, мне так кажется. Знаете, такие бывают девушки, которые пытаются сообщить, что они украшения. Ну, а где, собственно говоря, носят украшения? Еще одна музыкальная пауза. When they do the mambo très joli, c'est la vie en rose. Oui! How they love to mambo in Paris, ça c'est magnifique. When they do the mambo in Paris, ça c'est très très chic. Madame Dupont, mambos, Monsieur Dupont, mambos, Mademoiselle Dupont, mambos, they love to the maréchal, mambos, la femme fatale, mambos, la rue Pigalle, mambos, they love to boom. Oui! When they do the mambo in Paris, chacun a son goût. Now they never need psychiatry, tout le monde est fou. Oui! Everybody mambos in Paris, même le vieux mari. Goes out alone and so does she. Vive la liberté, la tête de veau, mambos, la saucisson, mambos, même l'escargot, mambos, it's just that ooh. Just like a yank, mambos, sometimes a frank, mambos, le George sank, mambos, it's just that ooh. Mambo in Paris, magnifique. Avec le tout mambo in Paris. C'est très très chic. La tête de veau. Mambos, la saucisson. Mambos, même l'escargot. Mambos, it's just that boom. Just like a yank. Mambos, sometimes a frank. Mambos, le George V. Mambos, it's just that boom. Ну что ж, наверное, я попробую все-таки продолжить наш разговор о портретах и о том, что в видимой безвкусице или все-таки вкусе. Мне очень трудно это сказать. Мы пытаемся выразить. В ней же, в этой одежде, есть очень много разных всяких сложных вещей. Ну вот, еще совсем недавно, я знаю, это было модно. А теперь уже, наверное, не очень. Скажем, такой предмет одежды, часто встречающийся в парке, как джинсы, с многочисленными разрезами на передней поверхности. Вас никогда не удивляли, не удивляло... Зачем люди носят такие джинсы? И что они этим хотят сообщить? Вот в эти жаркие выходные в парке мне подумалось, что это одежда невинной жертвы. Ну, правда, разрезы как будто должны раскрыть что-то загадочное, таящееся в человеке. И, по-моему, люди, которые любят такие штаны, пытаются сообщить: я лучше, чем кажусь. Я жертва обстоятельств. Я вообще лучше, чем на первый взгляд. Люди добрые, в меня просто нужно заглянуть поглубже. Не нужно смотреть на поверхность. Это не я, это жизнь у меня такая. Там, в глубине, я замечательная, чистая и прозрачная. Такой простой способ, в общем, вызывает очень много интересных эмоций, правда? Или вот, например, молодой папа. Длинные волосы, собранные в хвостик на затылке. Кепка, низко надвинутая на глаза. Черные очки. Строгая рубашка типа батник. Обязательные джинсы. Неоднократно стиранные и потертые. Двое детей. В каждой руке по ребенку. Мне кажется, в этом тоже есть сообщение. Что-то вроде: я несостоявшийся гений. В этом несправедливом мире такие, как я, ничего добиться не могут. Но мои дети подрастут, и вам за все обязательно отомстят. Что-то похожее пытаются выразить многочисленные мужчины в очках, белых парусиновых штанах и обязательно висящих на пуговице рубашки черных очках. Я очень аккуратный и умный. Только жизнь не удалась. Поэтому я обязательно могу поделиться своим умом, честностью и совестью Больше мне, правда, делиться особо нечем. Но кто знает, может быть, если мне немножко помочь, то я, наконец, добьюсь чего-то в жизни. Я не уверен, что я правильно читаю сообщения. Но не кажется ли вам, что вот это наше судорожное разнообразие в одежде связано со столь же отчаянной, судорожной попыткой выразить себя, даже не пытаясь осмыслить, чего же все-таки в действительности мы хотим выразить? Ну, правда. Кажется проще подобрать себе внешние приметы. Именно внешние, не задумываясь о том, что они значат. Наверное, поэтому, когда Наташа судорожно подбирает себе большое количество внешних примет православной одежды, у меня складывается впечатление, что она и меняется больше внешне, чем внутренне. Эти две вещи, которые мы все время путаем. Я как-то недавно случайно видел телепрограмму на одном из каналов. И там какая-то дама судорожно жаловалась на то, что у нее патологическая страсть к одежде. Ну, она не может с собой справиться. Накупает себе все новые и новые шубы, костюмы, одежду от кутюр. Постоянно влезает в долги, в кредиты. И все равно не может остановиться. В ответ в этой программе ей советовали какую-то специальную еду. Ну, в общем, суть-то не в этих советах, а суть в том, почему это происходит. На самом деле ведь я накупаю себе страшное количество одежды, означает, что я никак не могу определиться с тем, кто я такая. Ну, если я покупаю себе безумно дорогую шубу, например, в кредит, это значит, я хочу всем показать, какая я богатая и независимая. А если я хочу показать, а если я покупаю себе какой-нибудь супермодный наряд от кутюр, то это, скорее всего, обозначает, я ничем не хуже, чем та телезвезда. Чаще всего конкретная телезвезда. Вот я буду, как она. Наверное, такой разговор можно вести только после того, как мы говорили о мифах и говорили о культуре, поскольку на самом деле это попытка, не осознавая, создать и продемонстрировать другим какой-то миф о себе. Ну, если хотите, сон о себе. Это ведь в сущности одно и то же. А загадка или разгадка заключается в том, что как только ты начинаешь задумываться, ну хотя бы о том, что ты хочешь сообщить другим, а это, как правило, не вполне совпадает. Ну, например, о себе, да? Ну, нельзя же только хаять других. Вся проблема в том, что я, например, очень хочу выглядеть как солидный мужчина. И от этого, наверное, я сам и все окружающие как-то рекомендуют мне одеваться как мальчишка. Ну, правда, я люблю джинсы и майки, и терпеть не могу галстуков и костюмов. И понимаю, как это мучительно несолидно. А одеваться по-другому не могу. Ну, наверное, на самом деле, как бы я ни старался выглядеть как солидный мужчина, я ведь никак не могу себя почувствовать солидным мужчиной. И та женщина, которая покупает безумное количество дорогой одежды, никак не может себя почувствовать достаточно богатой или достаточно значимой женщиной. Стоит только начать об этом задумываться. И вдруг, неожиданно, в одежде появляется вкус. Именно поэтому я позволяю себе рассказывать все эти истории, которые я заметил в парке. Послезавтра давайте поговорим о биографиях. Ну, я имею в виду литературные биографии, поскольку 16 мая, завтра, будет праздник, который никто не отмечает. А мы любим же здесь, в программе «Серебряные нити», отмечать такие праздники. 16 мая – Международный день биографов, тех людей, которые пишут биографии других людей, великих людей. Давайте поговорим о биографической литературе, о том, зачем она нужна, хороша ли она? Ведь разве можно подглядывать в щелку за людьми великими? И нужно ли писать биографии и знать их личную жизнь? И, может быть, вспомним тех биографов, великих биографов, которые запомнились вам с юности. В общем, послезавтра, в пятницу, отмечаем Международный день писателей биографий. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Phrase how I feel. Have you ever heard two turtle doves, Bill and Coo, when they love? That's the kind of magic music we make with our lips when we kiss. Whisper low, kiss me sweet, and we'll